Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Рассказ «Церковь в Авере». Машина въезжала все глубже в это неохотное сырое утро. За потным стеклом показывались, как бы подрагивая со зноба, заспанные поселки. Ранние подозрительно бойкие городки тут же бесследно таяли в сером тумане. Ничего не оставалось от них, ни мыслей, ни чувств. Я знал, что никогда не вспомню ни этой дороги, ни этого утра, ни того, что рассказывает мне Пьер. Я сам был сейчас вроде этого стекла, все соскальзывало мимо, а внутри было холодно и прозрачно. Прошел час, как мы выехали из Парижа. Давно уже Пьер мечтал об этой поездке, ему хотелось доставить мне удовольствие, и вот, наконец, он сумел вырваться, мы едем. А меня нет. Меня нет в этой машине, я не остался в Париже, я понятия не имею, куда я потерялся. В последнее время со мной случается эта пропажа. Я вдруг обнаруживаю, что меня нет, я перестаю существовать, переселяюсь, что ли. Душа моя улетучилась, а тело восседало рядом с Пьером, нормально функционировало по всем законам биохимии. Мы въехали в Авер, городок, прославленный тем, что здесь умер Ван Гог. Движение замедлилось, главная улица, бульвар, липы, как будто в кинобудке упало напряжение, площадь перед мэрией, стоянка, ресторан, официанты в малиновых сюртуках накрывали столики малиново-клетчатыми бумажными скатертями. Судя по физиономиям официантов, цены тут были не для таких голодранцев, как Ван Гог. Неподалеку стояла ветхая гостиница, где жил перед смертью сам Ван Гог 2 с лишним месяца. Он платил за номер 3,5 франка в сутки. Самый дешевый номер. Дешевле не бывает. Пьер рассказывал, я слушал и заставлял себя разглядывать, потому что все-таки Ван Гог – любимый художник передовой интеллигенции. Не самый передовой, потому что самая передовая уже его отлюбила и нынче любит Шагала или кого-то там еще. А поскольку я все еще любил Ван Гога, я запоминающе осматривался кругом, но внутри у меня ничего не отзывалось. Я понимал, что все это я сразу забуду. Ничего не останется. И слава Богу. Мне надоели великие художники, великие ученые, великие писатели, их изречения, их письменные столы, их зверская работоспособность, их пронумерованные письма, обнаруженные черновики, спорные места их биографии, их трогательные привычки. В то утро я чувствовал, что мне наступает изжога от чужих биографий. Последнее время я только и делал, что занимался 18 веком и 19 веком. А ведь была еще и моя собственная биография, моя война, блокада, тот последний бой под Кенигсбергом, разрушенные подстанции, которые мы восстанавливали, теперь даже трудно понять, как мы это сумели. Была жизнь моих сверстников. Я наспех записывал фразы, выражения, сюжеты будущих рассказов и романов. Их хватило бы уже на несколько книг, а они все пребывали. Давно уже я собирался съездить в Кневицы, полустанок моего детства, в Иркутск, к Леше Багуну, с которым мы придумали регулятор напряжения. А в Костроме жила Алла. Все было некогда, я не замечал, как быстро мое прошлое тоже становится историей. Если бы я мог остановить жизнь, собственную жизнь, не считаясь моей работой, она по-прежнему выкидывала номера, и хоть как-то разобраться, закрыться бы от всего, свою-то биографию и то, что творилось кругом, я же знал лучше, чем жизнь Василия Петрова или Яблочкова, или Якоби и прочих прекрасных, замечательных людей. На кой мне нужен этот Авер? Риски моего календаря опадали слишком быстро. Ощущение беспредельности кончилось. В Такое зябкое утро я чувствовал, как невелика моя оставшаяся жизнь. «Ван Гогу нравилось это местечко», — сказал Пьер. «Здесь он лучше чувствовал фиолетовый цвет. Для него это было страшно важно. Каждый цвет волновал его больше, чем меня семейные дела».